На мое счастье, в нашей спальне не было телефона, и Бен не мог звонить в Абигайль и справляться, как продвигаются дела у Фредди. 8:30. В моем мозгу затикал обратный отсчет времени. Я энергично подбоченилась и испепелила Фредди взглядом. Он подхватил свои цветочки и проворно ретировался. 8:31. Проводила Сида в спальню к инвалиду. На лестнице Сид поведал, как он сокрушается по поводу истории с Фредди. За могильным голосом он сообщил, что давно уже ждал от судьбы какой-нибудь пакости. Стоит ему почувствовать интерес к жизни, как та устраивает очередную подлянку. Я сочувственно подцокала языком, но меня не покидало ощущение, что несчастье и катастрофы — хлеб насущный для Сида. Мамуля при виде бывшего соседа едва не подпрыгнула, но вскоре смягчилась настолько, что обратила внимание на его изможденный вид. «Кости да кожа», — констатировала Магдалина и довольно улыбнулась. В следующий миг сердце мое едва не лопнуло от радости. Бен взглядом попросил меня остаться. Неужели наша чудовищная ссора показалась ему горячечным бредом? Или он решил, что то был ночной кошмар? Но как я могла остаться? Бен не должен знать, что судьба Абигайль в моих руках, иначе ему конец. 8:40. 10 буханок хлеба, помноженные на 20 кусков, помноженные на 8. Сколько получается мини-сандвичей? А сколько времени уйдет на то, чтобы сварганить 200 рулетов из колбасного фарша, если разделить их на 6 партий по 20 минут на каждую? 9:45. Составила перечень блюд, которые нужно приготовить, и список запасов из подвалов Абигайль. Потом позвонила Наяде. Она согласилась привезти хотя бы часть провианта на своей машине при условии, что я приготовлю 1000 маленьких тортинок с цыпленком, имевших на нашей свадьбе бешеный успех. Пожалуйста. Что может быть проще, чем смешать куриное мясо с майонезом и шмякнуть на кусок поджаренного хлеба? Правда, сначала надо снять с цыпленка кожицу, отделить кости, сварить. Словом, я перезвонила Наяде и попросила купить 6 банок куриного филе в собственном соку. 10:15. Стрелки кухонных часов надо арестовать за превышение скорости. Я закатала рукава и водрузила на стол банки с мукой, сахарным песком и молотыми орехами. Снаружи сосуды были на одно лицо. Поди разбери, что где лежит. Каждую банку прикрывал вязаный чехольчик. Чертыхнувшись, я сдернула шедевры рукоделия и озадаченно уставилась на белый порошок. Интересно, что это? Кукурузная мука, сахарная пудра или кокаин? Наклейки кто-то предусмотрительно смыл. Пробовать пальцем негигиенично. И к тому же после каждой пробы перепачканный палец придется отмывать, на что уйдет масса времени. Именно в этот момент на кухне объявилась мамуля. Она методично собрала раскиданные чехольчики и принялась составлять на поднос чайную утварь. «Прошу прощения, не подумай, что вмешиваюсь, Жизель, но тебе не кажется, что лучше сначала отмерить все в небольшие мисочки, а потом уже замешивать тесто. 10:45. Я взлетела наверх, чтобы показаться Бену. Но у самых дверей сообразила, что вся кофта у меня в муке, и замерла на пороге. Бен был так близко и так далеко. Черные волосы и щетина заключенного только подчеркивали бледность лица и круги под глазами. Я хотела было попросить мамулю оставить нас с Беном наедине на несколько минут, но вместо этого принялась путано врать о том, как протираю пыль в гостиной. А Бен притворился, что уснул, да и Магдалина клевала носом. Я предложила ей пойти прилечь, но она повела себя так, словно я вознамерилась выкинуть ее на льдину голодным белым медведем. 11:00. Выгнала Тобиаса в сад и клятвенно пообещала, что отрублю ему голову, если он попытается вернуться. Передник, косынка на голову. Статуэтки на подоконнике пришлись как нельзя кстати. Приятно осознавать, что святые поддержат меня в трудную минуту. 12:35. Сделала перерыв. Выпить чашку чая и оглядеть кухню. Не кухня, а вулканический ландшафт. А что толку? Тесто, из которого должны были получиться 70 слоеных трубочек, хватило лишь на жалких 17 штук, к тому же тощих. Шаги на лестнице. Сердце мое ушло в пятки. Неужели мамуля утратила бдительность и задремала? Если Бен переступит порог, его хватит удар. Фу, ложная тревога. Это всего лишь Магдалина. Мамуля оглядела поле боя, густо засыпанное мукой, смерила взглядом стол, тесто с которого придется сбивать зубилом, и не сказала ни единого худого слова. Может, не будь она моей свекровью, мы смогли бы подружиться? 12:45. Сунула в духовку сырные палочки. На вид настоящие червяки, но не на вкус же. Чу, звонок в дверь. Наконец-то наяда. Чем ее подкупить, чтобы помогла мне раскатывать тесто? В холле я поскользнулась на плитах. Зря я надеялась, что мука, сроднившись со мной, не станет сыпаться по всему дому. Какой длинный, настойчивый звонок. Неужели руки у Наяды так заняты, что она звонит носом? Должно быть, открывая дверь, я выглядела как спятивший пират. На пороге стояла отнюдь не Наяда. Предо мной высилась миссис Амелия Джоппинс, необъятная в шубе и тирольской шапочке. За ее спиной сияла улыбками свита дам из исторического кружка. «Привет! Привет, дорогая миссис Хаскел! Какая приятная неожиданность!» — потрясенно выдохнула я. «Какая уж тут неожиданность, помилуйте! Я позвонила в прошлые выходные, и ваша прислуга заверила меня, что передаст мою просьбу. Надеюсь, она вам сообщила?» «Да-да, разумеется». Я встряхнула передником, и воздух побелел от муки. Рокси добросовестно уведомила о нашествии исторического кружка, только из моей затуманенной простудой головы напрочь вылетел этот факт. «Замечательно!» Миссис Джоппинс энергично вломилась в холл. По мановению унизанной перстнями руки за ней последовало стадо вязаных беретов и шляпок всех мастей. В воздухе загудело от голосов. Со всех сторон меня окружили фотоаппараты, блокноты и карандаши. Может, закрыться передником и спрятаться, как героиня викторианских романов? Нет, не самое удачное время для игры в прятки. В первую очередь следует думать о Бенни. Впрочем, нет худа без добра. Теперь у меня есть более чем веская причина не появляться у постели выздоравливающего мужа весь день. Я попыталась, чтобы меня не растоптали, и пригнулась, уклонившись от фотоаппарата, болтающегося на чем-то плече. «Как приятно, что вы все пришли!» Я кокетливо поправила косынку, словно это был последний писк моды для хозяек старинных замков. Но тут возникла одна маленькая заминка. Что такое? 20 пар глаз сверлили меня, и я испугалась, что меня линчуют на месте, если я сорву экскурсию. Мой муж Бентли болен, и я настоятельно прошу вас соблюдать тишину. Я покажу, куда нельзя заходить, и... Интересно, они спят в одной спальне? — донесся голос из первых рядов. А как насчет подземелий? — прокурорским тоном вопросила милая анемичная дама. Извините, чего нет, того нет. Подземелье — это средневековая роскошь, которую у нас в Мерлин-Корте вряд ли сыщешь. Вздох разочарования. Две обладательницы шляпок в порыве негодования округлили глаза, затянули пояса за пальто и выскочили вон. Однако им на смену явились две другие дамочки. Одна из них моя старая знакомая, церковная органистка мисс Глэдис Шип. «Какая прелесть, миссис Хаскел! Трепещу в предвкушении. Всю ночь от нетерпения не могла сомкнуть глаз». Мисс Шип изобразила нервный Книксон. Я различила в толпе миссис Гойнивер из пивной и Жабульку, то есть Ширли Шизи, супругу Вернона Шизи, агента по продаже недвижимости. Неужели ее настропалил муженек, не оставивший надежды уговорить нас продать дом? Толпа распалась на группки по 2-3 человека. Дамы бродили по холлу, как по музейному залу. Миссис Джоппинс с театральным шепотом пророкотала мне в ухо. Как трогательно, что Китти Спорридж опекает Ширли Шизи, правда? Ужасно трогательно. Поддакивание отнимало куда меньше времени. Сырные палочки, они превратятся в головешки. Ширли надо дать орден за то, как мужественно она участвует в общественной жизни. У бедняжки такие тяжелые времена. Миссис Джоппинс оттащила меня к лестнице и притиснула к Руфусу, нашему железному стражу времен Средневековья. «Миссис Хаскел, вы читали во вторничном номере Ората Дейли, что мистер Шизди исчез? Он вышел из дома на утреннюю пробежку, и с тех пор его не видели». «Нет». В голове завертелась жутковатая пословица: «Бог Троицу любит». «Ужас! Бедные мистер и миссис Шизи! Но еще страшнее то, что я гораздо больше встревожена своими сырными палочками, чем трагедией ближних. Если проклятый сыр подгорит, может, удастся замаскировать подгоревшие корочки соусом карри. 13:08. Скатилась вниз по лестнице, наспех объяснив мамуле, что по дому шляются два десятка чужих баб. «Всяк живет, как знает, Жизель!» Все, что я услышала в ответ. Слава всем святым! На кухонном подоконнике Бен по-прежнему спал. «Не стесняйтесь, милые дамы, располагайтесь как дома!» Я прикнопила лист бумаги к двери спальни Бенна. И кухня, к сожалению, тоже недоступна. Я пеку кексы на случай, если заглянет викарий. Проскользнув мимо Китти Спорч, я увильнула от Ширли Шизи. Миссис Джоппинс позировала для фотографии в обнимку с бедным Руфусом. Я понадеялась про себя, что она не раздавит доспехи в смятку. 13:13. Божье благословение на крашеную голову Наяды. Она пробралась через заднюю дверь. Когда я ворвалась в кухню, Наяда в леопардовой жакетке поверх черного трико стряхивала сырные палочки с противня. Может, кинуть ей второй передник в качестве намека на то, что две сотни виноградных листьев ждут не дождутся, когда ее умелые ручки нафаршируют их. «Слушай, Элли, да у тебя тут веселье на всю катушку. Мой красавчик Лео будет мною гордиться. Он вечно бубнит насчет помощи угнетенным». 13:35. Изобилие припасов оказалось оптической иллюзией. Я купилась на жизнелюбие Наяды. Кулинарка похлеще меня, скажу я вам. Нам удалось слепить 16 шпинатных тефтелек размером с теннисный мяч, 13 с грецкий орех и 42 с горошину. 14:00. Мы с Наядой обсуждали, где бы раздобыть огромный торт с откидным верхом для моего дебюта в капризах аэробики, когда чей-то голос весело прочирикал. «Не обращайте внимания, я только одним глазком взгляну на кухню». «Батюшки!» 14:01. Сотрясаясь от ярости, мука сыпалась с меня дождем. Я рванула в холл, дабы высказать дамам из исторического кружка все, что о них думаю. Как всегда, я проморгала момент. Незваные гости сгрудились вокруг Руфуса, все, кроме Китти Спорридж, которая поудобнее встала посреди турецкого ковра и призывала: «А ну-ка, улыбочку!» Сверкнула вспышка. Послышались обычные в таких случаях причитания. «Я не готова». «А я рот открыла, словно мух ловлю». Я на цыпочках прошла позади миссис Порридж, опасаясь, как бы меня не призвали в ряды фотографирующихся, и чтобы выпустить пар, раздраженно забарабанила по полочке в нише у двери в гостиную. Вместо некогда стоявшей здесь египетской урны теперь на полочке красовался неведомый святой с таким же несчастным выражением лица, как у меня. «Все готовы?» Сердце у меня защемило. Я вспомнила, как Доркас фотографировала нас на свадьбе. Тут кто-то ахнул. Может быть, я сама. Послышался глухой рокот. Миссис Джоппинс покачнулась, ухватилась за столбик перил и под оглушительный визг исчезла под землей, прихватив Руфуса и двух своих товарок. Это была удручающая минута. Оставшиеся изо всех сил цеплялись за твердую почву под ногами. Со всех сторон неслись вопли отчаяния и ужаса, а им вторил голос, которого я страшилась больше всего. Магдалина, перегнувшись через перила, прокричала: «Жизель, не могла бы ты попросить своих друзей вести себя чуточку потише? Мой мальчик пытается заснуть». Нет, я не просто онемела. Я словно раздвоилась, наблюдая, как та, другая Элли, перешагивает через ноги распростертых на полу дам. «Разрешите пройти?» — сказала эта другая Элли, приблизившись к самым храбрым членам исторического кружка. Дамы склонились над черной бездной размером примерно 3 квадратных фута, точнёхонько с каминную плиту. Экскурсантки испуганно аукнули в яму. Но из могилы, то есть снизу, не доносилось ни звука. Вторая Элли растерянно открыла рот и закрыла. Из мрачного подземелья всплыла каменная плита, и через мгновение провал исчез. Тишина, столь желанная сердцу мамули, окутала холл. С ума сойти! Но близкое знакомство с готическими романами пригодилось как нельзя кстати. Первым делом следовало сообразить, как работает устройство. Я припомнила, как располагались дамы в критический момент. Сама стояла в нише, колотя ни в чем не повинную полку, когда... Так. Я рысью устремилась на насиженное место и прокрутила память назад. Миссис Джоппинс хватается за расшатанный столбик, второй снизу. Расшатанный столбик. Тот самый, на который первым пожаловался Вернон Шизи, тот самый, который не уставал проклинать Рокси. Но столбик сам по себе не мог вызвать катастрофу. Иначе пол то и дело разверзался бы у нас под ногами. Да, столбик срабатывает в паре с чем-то еще. Пальцы нажали на каменный выступ. И в тот же миг я нашла разгадку. «Миссис Поридж!» — крикнул я. «Не будете ли вы столь любезны повернуть второй столбик?» Миссис Поридж, трясясь всем телом, выполнила просьбу. А я со всей силой огрела полочку в нише. Несколько секунд спустя изумленные возгласы нарушили тягостную тишину. В полу снова зияла дыра. Китти Споридж ахнула и прикрыла рот рукой. «Есть кто-нибудь живой?» — проблеяла она в непроглядную тьму. Гробовая тишина. Потом слабый лучик надежды. Глубоко-глубоко во тьме вспыхнул огонек. Кто-то зажег спичку. «Мы живы! Все в порядке! Даже латы не помялись!» Донесся басовитый рев предводительницы исторического кружка. Послышался скрип ржавых цепей. Устройство поднимало уцелевших наверх. «Ну вот», — прогремела Амелия Джоппинс, — «мы и нашли подземелье». Кое-кто из дам пребывал в убеждении, что я знала про подземелье и потаенный люк. Они отвели душу, обсуждая, насколько наше подземелье лучше прочих древних катакомб, лишенных страховочной сетки для злополучных жертв, провалившихся в тартарары по прихоти злодея-герцога или барона, изнывающего от скуки. «Ну же, миссис Хаскел!» Глаза миссис Джоппинс были как чайные блюдца. «Чтобы открыть подземелье, нужно наверняка не только повернуть столбик. Я не уйду отсюда, пока вы не покажете мне, как открывается эта пещера Али-Бабы. Выполни она свою угрозу. В этой башенке у меня жила бы мамуля, а в другой — миссис Джоппинс. Но что-то, назовите это упрямством, не позволяло мне утолить ее любопытство. Простите, но прелесть тайны в том и заключается, что она — тайна. Подбородки затряслись от разочарования, однако миссис Джоппинс не пала духом. «Ничего, миссис Хаскел, ничего. Марлин Корт будет занесен в регистр исторического кружка, и ровно через год мы вернемся». Я поборол искушение заметить, что если они не поторопятся уйти, глядишь, следующий год вот-вот и настанет. Когда последний берет исчез за дверью, меня захлестнули противоречивые чувства, усталость и восторг одновременно. Давно следовало догадаться, что местная легенда права. Нет дыма без огня. Уилфред Грантом слишком привередливо следил, чтобы дом соответствовал духу Средневековья, и вряд ли мог построить замок без такой естественной детали, как подземная темница. В другое время я бы немедленно помчалась рассказывать Бену о своем открытии. Мимоходом глянула на телефон, подумав, не позвонить ли Эдвину Дигби. Его это может заинтересовать. Недаром же он вывел в одном из своих романов коварную повариху Этель. Кроме того, это ведь мистер Дигби рассказал мне о похождениях Уилфреда Грантема с сестрицами Лавинии и Лукреции. 6:27. Я вернулась в пещеру ужасов, то бишь на кухню. В моем воспаленном воображении все громче тикали часы. Наяда исчезла. Ее передник висел на стуле, а на засыпанном мукой столе было выведено. Ушла домой принять роскошную ванну с пеной. Вот, значит, почему она не выглянула в холл посмотреть, что за шум. Ну, Наяда доделала все тортинки с цыпленком. Они смотрелись очень неплохо, даже те, в которые под видом курятины запихнули консервированного тунца. Цыплята иссякли. Все остальное выглядело неуловимо несъедобным. Но холодильник теперь был забит до отказа. И он отказал таки. Проходя мимо, я услышала треск. Обрушилась верхняя полка. Плоды многочасовых трудов спрессовались в паштет. Мне захотелось лечь, сбросить туфли и отбросить коньки. но в заднюю дверь постучали. Неужели Фредди прибыл умолять о прощении? Мысль о том, что можно будет ткнуть его мордой в холодильник, несколько взбодрили меня. Однако это был не Фредди. На пороге стоял плотный коротышка с большими карими глазами, плешью и пушистой белой бородой. У ног его, возле чемоданов, скакала визгливая собачонка. «Элли, мой сын умер?» Этот вопрос отрезвил меня, как пощечина. «Мой свекр, Исаак Хаскил и я упали друг другу в объятия и зарыдали». «Нет, что вы, Бену гораздо лучше». Я вытерла лицо и впустила свекра с собакой. Тобиас вряд ли обрадуется новому товарищу, но всем нам приходится с чем-то мириться. «А что, моя жена сбежала в очередной монастырь?» «Нет, но тогда о чем мы плачем?» — проорал папуля, перекрывая визгливый лай. Он обвел взглядом кулинарный хаос. «А что, миленькое гнездышко, звезду Давида на стену, и станет совсем уютно». Он поставил чемоданы на пол и попытался отлепить собаку от ноги. «Проводи меня к моим родным, Элли, а потом расскажи папуле, чем тебе помочь». Настал момент выяснить, достались ли Бену кулинарные способности по наследству, но я отвлеклась на чемоданы. Собираясь в гости на уикенд, столько скарба не тащит. Я непринужденно хихикнула. Ради справедливости надо заметить, что мой звонкий смех изрядно смахивал на икоту. Внезапно вспомнилась самодельная мебель в лондонской квартирке. «Сделайте мне торт, папуля, а я из него выпрыгну во время спектакля «Капризы аэробики». Наяда Шельмус умрет от счастья». Из протоколов вдовьего клуба. Четверг, 30 апреля. Памятная записка. От исполнительного совета миссис Джеральдини Строп, председателю комитета по переписке. Прошу обеспечить доставку 2 дюжин чайных роз в субботу, 2 мая, миссис Элли Хаскил из Мерлинкорта. Скалистая дорога, Читтертон Файлс. Приложить карточку. Текст на карточке «Сожалею», без обратного адреса. Счет представить в бухгалтерию до 1 числа. Примечание. Членов клуба в известность не ставить. Приказ самого основателя. Глава 18. Бедняжка Элли. Какой кошмарный день. Если бы только мы знали. Если бы мы были знакомы с вами тогда... вздохнула Примула. «Мы непременно прислали бы страша. Он прекрасно готовит сосиски на палочках. Вы ведь не возражали бы?» «Страш!» Дворецкий убрал тарелки с крошками от кекса. «Само собой, мадам. Хотя я с большим удовольствием вломился бы в Эдем. К тому же мистер Фредди... Прошу вас». Брови Гиацинты черными молниями сошлись на переносице. «Не желаю даже слышать это имя». Надо отдать должное. Вышеупомянутое лицо постучало-таки в четверг вечером в парадную дверь, чтобы излить свои извинения через щель почтового ящика. Случись рядом собачка по пуле, я бы шепнула ей «Ату его! Ату!» и распахнула дверь. «Элли, старушка, я случайно не забыл сказать, что одна из морозилок в Абигайль до отказа забита крошечными закусками, которую я готовил на тренировках под руководством Бена. Конечно, я и мечтать не смел, что они будут представлены на суд широкой публики, но на безрыбье я чуть не выпала наружу через ту самую почтовую щель. Претерпеть адовые муки, в то время как в морозилке все наготове. Однако по зрелом размышлении я пришла к выводу, что Фредди не так уж виноват. Если бы мы с мужем нормально общались, я бы сообразила, что Бен, обессиленно лежа на подушках, беспокоится о том, сможет ли Фредди правильно разморозить продукты, а вовсе не о том, помнит ли он точное соотношение воздуха и начинки в муссе. Фредди поскреб почтовый ящик, чтобы привлечь мое внимание. «Элли, ты могла бы еще наделать тортинок с цыпленком?» «Конечно, для меня или Бена это примитив, но...» «Помню, они были настоящим хитом на свадьбе». Я гордо распрямилась. «Значит, хоть тортинки пригодятся...» Но ничто не вернет мне часов, которые я могла бы провести с Беном. Теперь же мой ненаглядный справедливо полагал, что идет в моем списке жалким номером вторым после пыли в гостиной. Отконвоировав папулю к Бену, я лишний раз убедилась, что трещина в наших супружеских отношениях превратилась в бездонную пропасть. Мой муж долго шевелил бровями и щелкал пальцами, прежде чем ему удавалось вспомнить мое имя. Мало мне было хлопот, так нет же, еще и собачонка, носящая обманчивое имя Пуся, не взлюбила меня с первого взгляда. И головной боли добавлял обед. Я не имела ни малейшего представления, чем кормить домочадцев? Разве что загубленные кушанья, над которыми я столько трудилась. Ко всему прочему, папуля, невзирая на все свое дружелюбие, очень скоро дал мне понять, что его желание видеть сына вовсе не означает, что он собирается с ним разговаривать. Честь превыше всего. Мои надежды на примирение супругов лопнули, как воздушный шарик, когда они встретились у ложа Бена. «Ты потолстел, Исаак. Ты похудела, Мэгги. Не хочу превращать дом нашего сына в поле битвы. И правильно. Не надо разбивать ему жизнь». Мамуля одернула серую кофту. Папуля погладил лысину. Вот и все. С этой минуты наш дом превратился в цирк. Всякий раз, когда Магдалина встречалась с Исааком, она осеняла себя крестным знаменем. А папуля затягивал что-то на иврите. Я ломала голову, спрашивая себя, когда же это безобразие кончится. Чтобы жизнь не казалась мне медом, милая Пуся лаяла круглые сутки, вознамерившись изгнать меня со своей территории. Тобиас впал в спячку. Иногда его пушистый хвост мелькал у двери или на шкафу, но мне было отказано в возможности уткнуться лицом в его теплую шерсть. «Сколько папуля здесь пробудет?» Я заподозрила самое худшее, когда он потребовал комнату с видом на море. Осведомился, а где тут ближайшая синагога? И поинтересовался, нет ли в местном шахматном клубе вакансий. Не прошло и часа после прибытия Папули, а я уже заметила грозные признаки. Папуля не просто обосновался здесь как дома. Он превратил этот дом в свой. Повсюду красовались семисвешники с шестиконечной звездой Давида, а портреты раввинов стремительно завоевывали пространство, соперничая со статуэтками и картинками мамули, а также с чашами святой воды, маячившими у каждой двери от холодильника до гостиной. Что сказали бы Доркас и Джонас, вернись они сейчас? Никогда я так не тосковала по дружескому слову, как в тот нескончаемый вечер. Сколько я протяну, если папуля не желает разговаривать с Беном? Мамуля не разговаривает с папулей. Бен со мной, а я трещу за всех. С ностальгической нежностью вспоминала я тетушку Астрид, тетушку Лулу, дорогого дядюшку Морриса, и лишь на Ванессе мое умиление давало сбой. Больше всего мне хотелось навеки замуровать кухонную дверь, чтобы не видеть царившего там хаоса и провалиться в омут глубокого сна. Но для осуществления этой утопии придется забраться в постель к Бену, который наотрез отверг мой чай и жадно проглотил горячее молоко, доставленное мамулей. Ночевать в кресле глупо. Гордо удалиться в другую спальню, значит, навести мамулю на подозрение. Выключив ночник, я скользнула под одеяло и вытянулась доской. Мое раскаяние дало микроскопическую трещину. Тьму ночи прорезал голос Бена. «Ничего не забыла, дорогая?» Усталость помешала мне расцвести в счастливой улыбке. «А что?» Я на миллиметр придвинулась к нему. «Метелку для пыли. Да, кстати, что?» «Обещаю не будить тебя, даже если буду умирать. Ты должна выспаться, чтобы завтра хорошо выглядеть». Бен отвернулся и закрыл глаза. Какая жестокость! Чудовище! Как же я теперь засну? Вдруг он умрет ночью, а я буду сладко спать. Доктор Мелроуз заверил меня, что для полного выздоровления Бену требуется лишь несколько дней постельного режима. Но я знала Бена. Если он что вобьет себе в голову? «Завтра наступит новый день», — горько думала я. «Под стать сегодняшнему. Еще один день войны». Увидев кухню, Рокси наверняка закатит скандал. Пуся с пронзительным лаем будет носиться по дому, гремя когтями по мраморным плитам и впадая в истерику всякий раз, когда кто-нибудь уронит на пол газету. И как это не приметило милую крошку в лондонской квартирке Хаскелов? Как поведал папуля на следующее утро, Пуся... приобретение свежее, то есть относительно свежее. Подержанная собака, купленная с рук у какого-то типа, ехавшего с папулей из Лондона. У самой кассы тип перерыл все карманы и обнаружил, что ему не хватает денег на билет для Пуси. Подарок жене? Я попыталась улыбнуться Пусси, но та зарычала в ответ. «Мэгги собак ненавидит». Пуся, должно быть, его не слышала. Стоило мамуле в 8 утра появиться на кухне, как папуля ретировался в холл. Мерзкая собачонка принялась вертеться у ног Магдалины, жалобно скуля и бросая косые взгляды на меня. «Бедная, брошенная малютка». Мамуля щурилась, пытаясь разглядеть, что это, собственно, за существо. 10 секунд спустя подлая зверушка уже влезла к Магдалине на колени и в сердце. Надо отдать должное чертовке. Пуся сумела-таки выманить мамулю из дома. Свекровь отложила в сторону грязную мочалку, бросила один единственный взгляд на Вавилонскую башню грязной посуды и поджала губы. Она не собиралась придираться. Это было ясно и слепому. Вместо этого она надела пальто, нахлобучила пеструю беретку, пристегнула поводок к ошейнику собачонки, расправила тщедушные плечи и сообщила мне, что не желает больше идти на поводу у разыгравшихся нервов. «Вряд ли ты поймешь, Жизель, но я пряталась от призраков». «Правда, Магдалина?» Я тотчас ощутила семейную близость. Ведь и меня душили ночные кошмары с гамбургерами-людоедами и человеком в плаще. Очень хотелось спросить, как выглядят призраки мамули. Но Пуси уже подвывала у двери в сад. Свекровь с собакой исчезли. Вместо них на пороге возникла Рокси. На полчаса раньше. Проклятие. Будь у меня время, можно было бы попытаться замаскировать грязь и саму кухню тоже. Я надела 2 фартука. Один на спину, другой на грудь и завязала тесемки. «Если угодно, можете сослаться на головную боль, миссис Мэллой». Она почмокала алыми губами, напоминавшими гигантский бант, и закатала рукава пальто. Бархатная шляпка со стеклянной брошкой и боа из перьев остались при ней. «Даже не представляю, что сказал бы санитарный инспектор, загляни он к вам. Хорошо, что Рокси Мэллой умеет держать язык за зубами». Ее рекорд в этой области составил 1,24 секунды. Я опустила воду в мойку и сказала, что уплачу по двойной ставке. «А, бросьте!» Фиолетовые веки затрепетали. «Уж вам досталось вчера. Исторические дамы шастали по всему дому, а потом провалились в подземелье. Вечером за бинго. Я номеров не слышала, все только об этом и галдели. Но если придет охота, миссис, и вы сунете в мой карман пару бумажек, пока я не вижу». Хватать за руку не стану, тем более обижаться. А тут вам еще свекровь на голову свалилась. Меня кто-то поминал? С черного хода вошла Магдалина. Носик покраснел от ветра, берет натянут на ушки. Пуся рвалась с поводка, норовя вцепиться мне в ногу. «Я слышала, чайник свистел. Обычно я всегда пью чай в это время, Жизель. О, я вижу, чайник еще и не ставили. Ничего, обойдусь без чая. Должна тебе сказать, Жизель, что я передумала насчет сегодняшнего вечера». Как мило, Магдалина. Позвольте представить вам миссис Меллой. Очень приятно, церемонно кивнула мамуля и кротко улыбнулась Рокси. Наверное, вам не стоит приходить так часто, пока я здесь. Так вот, Жизель, пока я сидела на скамейке и смотрела на деревья, Божьи создания, и думала, что они нуждаются в подрезке. Я поняла, в чем состоит мой долг. Я обязана пойти на этот прием и проследить, чтобы ресторан моего единственного сына открылся, как полагается. Должна признаться, я не была без ума от родительницы Бена, но в мужестве отказать ей не могла. «Рада познакомиться, мадам», — встряла обиженная невниманием Рокси. «А теперь, если вы чуток сдвинетесь, я подотру пол. Надеюсь, миссис вас предупредила, что за собаками не убираю». Только эти слова сорвались с ее губ, как Пуся недвусмысленно присела. Это славное животное на две трети состояло из воды. 6:28. Я извивалась внутри черного платья, стараясь водворить плечи на их законное место. Управившись с платьем, отыскала жемчужные серьги, однако туфли без каблуков никак не попадались на глаза. Мне будет легче разгуливать на шпильках, зная, что в сумке припасена нормальная обувь. Я страшилась подняться наверх и попрощаться с мужчинами. Последний раз Бен обвинил меня в сговоре с доктором Мелроузом. Зловещий смех мужа все еще звенел в ушах. Меня не удержать в постели — самый главный день моей жизни. Выходит, свадьба отошла на второй план. 6:34. Я улиткой забралась по лестнице и тихонько приотворила дверь спальни. Там царила безмятежная идиллия. Бен мирно лежал в кровати. Папуля сидел в старинном кресле, вырезая деревянные украшения для бутафорского торта. Он наотрез отверг мое робкое предложение ограничиться картоном. Атмосфера, как в антикварной лавке Делакорта, слишком благостная. У меня возникло мерзкое предчувствие, что Бен немедленно помчится в Абигайль, стоит нашей машине пропасть за поворотом в облаке выхлопных газов. В критический момент от папули не будет никакого толку. Даже крикнуть «стой!» было бы изменой принципам. Я на цыпочках прокралась, чмокнула воздух в полметра от лица собственного мужа и была такова. 6:45. Когда я выскочила во двор, хлынул дождь. Магдалина сидела на переднем сиденье, прижимая к груди серебряную чашу для пунша, завернутую в газету. Пока я устраивалась на водительском месте, она наградила меня вымученной улыбкой. Я была совершенно уверена, как только небо заволокло тучами, она пожалела о своем решении ехать в ресторан. Интересно, осталась бы мамуля дома, если бы не подслушала, как папуля наказывал мне не спускать с нее глаз, потому что она не привыкла к спиртному и жирному. Рокси уселась на заднем сиденье, шмякнув рядом с собой емкость с цыплячьими тортинками. Она не знала, на что решиться, пока не пропустила автобус, но даже слышать не хотел о том, чтобы подвести ее домой. И чего она сегодня так рвется работать? Не иначе, как ради дармовой выпивки в укромном уголке. Магдалина что-то тихонечко нашептывала себе под нос. У меня имелась своя молитва. Господи, сделай так, чтобы последний ремонт пошел Хайнцу на пользу. Даруй нам, Господи, благополучно доехать до места, чтобы ни двери, ни колеса не отвалились. Включила зажигание. Скрежет. Грозный, натужный скрежет. Мамуля судорожно вцепилась в чашу. Я сжала руль и подышала на Нине, намерзшей на лобовом стекле. Оставалось надеяться, что я домчу до места быстрее, чем Хайнц окончательно отдаст концы. Волны розового масла прокатились по машине, когда Рокси наклонилась вперед и похлопала Магдалину по плечу. «Знаете, почему я на всю жизнь расплевалась с католической церковью? Не хотите слушать, не надо, я все равно скажу. Трепали они, трепали насчет единения всей паствы. А тут папа возьми, да и вычеркни из списков святого Христофора, единственного святого, что делом занимался, хворых врачевал». 17:00. Два официанта, безукоризненных от ботинок до улыбок, приветствовали нас у двери Абигайль. Каждый взял по подносу тортинок с цыпленком, но передать кому-либо пуншевую чашу Магдалина наотрез отказалась. Официанты прошествовали впереди нас по ступенькам, устланным персидским ковром, на второй этаж. Справа гардины скрывали вход в парадный зал. Я заглянула туда, и кровь закипела в моих жилах. Фредди. Мерзавец упал на колени, подполз ко мне и ухватился за подол платья. Официанты обменялись многозначительными взглядами. «Элли, прости меня, я опомнился. Я хочу работать, или, по крайней мере, получать жалование». «Прекрати». Я попыталась стряхнуть его руки, но кузен лип, как наэлектризованный нейлон. Магдалина едва слышно ахнула. Придерживая газету, в которую была завернута чаша, она пробормотала: «Пойду отнесу это куда следует», и в припрыжку помчалась по коридору, словно воробушек, удирающий от кошки. Ухмыляющиеся официанты последовали за ней. А Рокси не двинулась с места, и Фредди ей подмигнул. «Элли, знаю, я тебе очень насолил. Ты выглядишь на все 100 лет. Наверное, это из-за платья. Черт его знает, какой оно эпохи, а?» «Роскошное платье, авторская работа. В магазине висели только 2 таких же. Я обзавелась им специально для свадебного путешествия, в которое мы так и не поехали». Я свирепо глянула на часы. «Может, успею быстренько смотаться домой и переодеться?» «Исключено. Времени нет даже на то, чтобы спустить Фредди с лестницы». 18:15. Прошмыгнув в банкетный зал, я вволю насладилась минуткой одиночества. Все было великолепно. Столы выстроились вокруг стен, накрытые белыми полотняными скатертями и уставленные такими роскошными яствами, какие встретишь разве что на глянцевых разворотах поваренных книг, где деликатесы соответствуют интерьеру. Бра на стенах оттеняли блеск полированной обшивки стен, сияние серебра и хрусталя. Повсюду стояли цветы. Комната пахла весенним садом. Капли дождя растекались по окнам, выходящим на рыночную улицу. Очень мило, но если задернуть набивные гардины, в зале станет уютнее. Я коснулась штор и засмотрелась в окно.